Здравствуйте, меня зовут Тулкына Бельдаева. Я являюсь директором агентства по образованию за рубежом ANT Smart Study. Уже более 7 лет мы помогаем ученикам из Казахстана продолжить свое обучение в лучших учебных заведениях за границей. Мы представляем школы и университеты в более чем 30 странах мира. Будущие ученики и студенты получают от нас полную информацию, связанную с учебой за рубежом. Перечень документов, приглашение с места обучения, варианты по проживанию, медицинское страхование, авиабилеты, визы и другое. Наше агентство имеет знак ISF Agency Status, который является символом качества и присуждается проверенным партнерам, прошедшим строгий отбор в ISF. Чтобы получить консультацию по образованию за рубежом, вы можете позвонить нам или написать на WhatsApp, кликнув на виджет справа снизу. Желаю, чтобы все ваши заветные мечты сбывались. Спасибо огромное за ваше внимание.